Глава 12. Островитяне действительно не ждали Сальватора. И если бы не обязательное мероприятие встречать пароходы, с которыми для семейства Вильбоа шла многочисленная почта, профессору пришлось бы добираться до острова вплавь или продолжить путешествие в Новую Зеландию. Но Вильбоа встретил пароход и на этот раз. Друзья крепко обнялись, и после взаимных приветствий Д'Аргенти заметил: «Ты почему-то один сегодня?» «Ведь некому больше. А ты разве не получил последнее наше письмо? Мы тебя не ждали. Все уехали в гости». «Вот как? Ихтиандр тоже?» «Нет, он здесь, как и Эдди и Гутиэре. Остальные отправились с Полем с Сидней». Сальватор задумчиво посмотрел на друга, а потом нашел взглядом пароход и долго смотрел в его сторону. «Арман, ты обратил внимание на молодого человека, провожавшего меня?» «Да, а что?» «Это Мишель де Луэстен, родной брат девушки Луизы, спасенной Ихтиандром от пиратов. Сама Луиза меня не провожала, но она тоже на корабле. Ведь чтобы сопровождать ее в пути, я и отправился к вам в гости. Я оперировал девушку после автомобильной катастрофы и вшил ей трансплантант мозга дельфина». «Невероятно!» — произнес Вильбоа. «Как она себя сейчас чувствует?» «Нормально, к счастью. Хотя я уверен в себе, но после этого случая все же решил повременить с подобными операциями. Надо дождаться отдаленных результатов. И потом, если Менес по своим данным полностью подошел под мою программу по политическим деятелям, то Луиза — совсем другое дело. Буду оперировать только в крайних случаях». Вильбоа внимательно смотрел на друга. «Значит, не отказываешься от политической идеи?» «Нет. Просто случай с Луизой заставил взглянуть на проблему в несколько иной плоскости». «Ну ладно, расскажешь подробнее дома», — проговорил Арман. «Поехали, Эдди нас заждался. Просился со мной, но Гутиэра не отпустила. Заболел». Скоро показался остров и одинокая знакомая фигура сына. Они крепко обнялись. Вильбоа поставил подлодку в ангар, и, захватив почту, трое мужчин направились к поселку. «Дедушка приехал!» — с криком выскочил из дома мальчуган и стремительно помчался к идущим. Подхватив его, Сальватор поцеловал внука и занес на руках домой. «Ты что это разболелся, Эдди?» «Мама говорит, температура. Пройдет!» «Пройти-то пройдет, но маму слушать надо». Он положил ребенка в постель и обнял Гутиэра. Затем он осмотрел мальчика и, не найдя причин для беспокойства, дал ему микстуру. Скоро стало лучше. Ночью повышения температуры не было, спал он хорошо и утром был совсем здоров. Мягкое августовское утро поднималось над островом. Солнце слепило глаза, поверхность океана была спокойная, почти глянцевая. «Сегодня работаем», — сказал Вильбоа, «а завтра выходной, суббота. Ихтиандр, тебе нужно осмотреть третий заповедник». «Я с папой!» Эдди умоляюще посмотрел на мать, а потом на деда, и, видя недовольство на лице Гутиэра, проговорил жалобно: «Ну, мамочка, ну, пожалуйста!» «Только что болел. Ну, хорошо, если дедушка разрешит, тогда пожалуйста». И она с надеждой посмотрела на Сальватора. «Если на часик, то это ему не повредит», — ответил дед и тут же заметил разочарование на лице Гутиэра. «Ну, ладно, раз дедушка отпускает, иди». Осмотрев и проверив дыхательный аппарат, отец и сын ушли в океан, сопровождаемые дельфинами. Гутиэра занялась хозяйством, а Арман и Сальватор направились в лабораторию. Минут через 40 до слуха мужчин донесся крик Гутиэры, лай овчарок, а затем выстрелы. Сначала Сальватор, а затем и Арман выбежали из лаборатории. Первое, что бросилось в глаза – темный силуэт большой подводной лодки на фоне лазурной глади океана. Затем Гутиэра, неподвижно стоящая у воды – и только потом небольшая резиновая лодка с тремя мужчинами в пилотках. Недалеко от Гутиэры лежали трупы овчарок. Арман проскочил в дом за карабином, а Сальватор медленно направился к Гутиэре. Молодая женщина, не двигаясь, испуганно смотрела куда-то в сторону от подплывшей лодки и не слышала Сальватора, попросившего ее успокоиться. Профессор понял, что она ищет Ихтиандра и своего сына в просторах океана. Подсознательно Сальватор понял, что наступил его час, и утвердился в этом, заметив во второй лодке знакомую фигуру своего ассистента. Подводная лодка не имела опознавательных знаков, но пилотки со свастикой на головах людей выдавали ее принадлежность. «Вот и мой черед наступил побывать в центре Европы», — вспомнил он слова из письма своего друга Джонсона. В тот момент, когда он подошел к Гутьерре и обнял ее, из дома Вильбоа прозвучало несколько выстрелов. Арман палил из карабинов, конечно, торопился и не попал. Автоматчики ответили огнем. «Остановитесь!» — крикнул Сальватор. Выстрелы с обеих сторон действительно прекратились. «Угомоните вашего товарища, профессор», — проговорил Сандра. «Иначе мы разнесем все постройки на острове, а вместе с ними и людей». Сальватор пристально посмотрел на своего бывшего помощника и, повернувшись к дому, прокричал. «Арман, прекрати! Ты же знаешь, что сопротивление бесполезно!» «Хорошо», — донеслось до них. «Вот и замечательно», — проговорил Сандра. «Профессор, вы арестованы и поплывете с нами». «Нет!» — закричала Гутьерре, пришедшая, наконец, в себя. «Мадам, вы, кстати, тоже нужны нам, в качестве заложницы. Вас нам будет достаточно, чтобы заставить в случае необходимости работать господина профессора. Оставьте ее здесь. Я буду на вас работать», — проговорил Сальватор, продолжая обнимать плачущую женщину. «Профессор, я очень хорошо знаю вас. Без исключительных обстоятельств вы не переступите через свои принципы, даже если и давали слово. Так уже было однажды. Сдержать слово тогда помешали объективные причины». «Да, верно. Но вы же не знаете, что ждет вас впереди», — с усмешкой проговорил Сандра. Сальваторе и Гутьерре силой заставили сесть в резиновую лодку, которая быстро поплыла к субмарине. В этот момент раздался одинокий выстрел, и один из матросов, пошатнувшись, упал в воду. Пуля сразила его наповал. Сандра выругался на чистом немецком, и в ответ раздались автоматные очереди. Арман больше не стрелял. Трудно было сказать, ранен он или теперь уже, учитывая увеличивающееся расстояние, боялся попасть в своих.